В Ассоциации корейских граждан в Китае прошли мероприятия в честь 75-летия Великого Ким Чен Ира. В них участвовали председатель Ассоциации корейских граждан в Китае Че Уньбок и другие представители ассоциации и ее подведомственных организаций, Ассоциации корейских бизнесменов в Китае, Ассоциации корейской молодежи в Китае, проживающие в Шеньяне корейские граждане, генеральный консул и сотрудники генерального консульства нашей страны в Шеньяне, а также сотрудники наших торговых представительств в Китае. На мероприятие были приглашены корейцы в Китае, представители провинции Ляонин и города Шэньян Китая. 15 февраля в Шэньяне состоялось центральное заседание Ассоциации корейских граждан в Китае в честь Дня Звезды. Докладчик на нем отметил, что Ким Чен Ир, который долгие годы мудро направлял революцию и строительство нового общества по единому пути победы, оставил немеркнущие заслуги перед Родиной и народом эпохой и историей. На заседании было принято письмо в адрес Ким Чен Ына. По окончании заседания его участники посмотрели наш документальный фильм, показывающий о том, как Ким Чен Ын самоотверженно работает, чтобы уготовить нашему народу зажиточную и цивилизованную жизнь. Затем были художественный концерт и банкет в честь Дня Звезды. До этого 14 февраля состоялась выставка фото и книг в честь Дня Звезды, а 12 февраля в Цуннанском обществе Ассоциации корейских граждан в Китае прошел семинар, участники которого с восхищением отзывались о немеркнущих заслугах Ким Чен Ира в деле объединения Родины и развития движения зарубежных корейцев.